Лорд-канцлеру по чину полагались во дворце небольшие апартаменты, две смежные комнаты, обставленные с предельной простотой и лаконичностью. Никаких произведений искусства, кроме старинных каменных часов, неброский шелк обивки, современной работы мебель, словно и не дворец вовсе, а гостиничный номер для чиновника средней руки. Зато от постельного белья приятно пахло можжевельником, благодаря которому Фэйм заснула, едва коснувшись головой подушки. Где ночевал Росс, осталось для нее загадкой. Да и выпала ли ему за эту ночь минута отдыха, неведомо. Зато на диване в кабинете мистера Маат поджидали аккуратно разложенные обновки. Темно-синее шерстяное платье, отделанное по подолу черным шелковым шнуром, чулки и бирюзовый бархатный палантин. Следом за горничной явилась камеристка, помочь Фэйм уложить волосы и одеться. Наряды из дорогой ткани, как и в старину, делались застежками и шнуровками на спине, и одеться без еще одной пары рук было бы невозможно. «Если миледи желает, я могу пригласить куафера», предложила помощница, залюбовавшись на толстую длинную косу подопечной. Фэйм не стала поправлять добрую женщину, и от услуг парикмахер отказалась. «Милорд просил вас не торопиться. До завтрака его будет осматривать доктор». Известие о визите профессора Коринея несказанно порадовало мистрис Миледи. Вредный и несдержанный на язык старик умел приструнить лорда Джевиджа, принудить его выполнять лечебные предписания и диету. Разумеется, пусть осмотрят, ибо накануне Рус выглядел совсем неважно. Как все-таки странно снова оказаться в привилегированном положении – свободны от множества тягостных обязанностей, коими обременены женщины низших сословий. С одной стороны, не нужно думать о всяких бытовых мелочах, вроде согрева воды, чистки обуви и походов за покупками. А с другой стороны, мгновенно оказываешься связанной по рукам и ногам совершенно нелепыми условностями. Жизнь в Сангаре приучила Фэйм меньше уделять внимания соблюдению светских правил. Какой смысл переодеваться к обеду, если все равно кушаешь в одиночестве на кухне? Только платье снашивать и протирать рукава. Получается, не только Росс прожил две разные жизни. Их обоих судьба резко выдернула из привычного окружения и заставила узнать ту изнанку жизни, которой аристократы по рождению не ведают и знать не хотят. И очень зря, между прочим. Теперь-то Фэйм не страшила бедность и недобрая переменчивость судьбы. Сумела же она выжить без помощи родни и поддержки друзей. «Прекрасно выглядите, миледи!» – чирикнула камеристка. Но та безразлично мазнула взглядом по своему отражению в небольшом зеркале. Как любила говаривать бабушка Иесниса, в 110-й раз поправляя ленты чепца, «Настоящую красоту ничем не испортишь». Было ей на тот момент 90 лет, между прочим. Вот она-то оставалась настоящей красавицей в любом возрасте и, наверное, втайне жалела любимую внучку, обойденную фамильными чертами. «Не злоупотребляйте тушью и румянами, деточка. На вашем лице избыток косметики будет смотреться вульгарно», – поучала леди Калидас. «Ваши козыри – идеальная кожа и роскошный оттенок волос. А некоторая бледность определенно придает чертам флёр загадочности. Ну и манеры. Главное – манеры. Тогда никто не обратит внимания на ваши широкие скулы и крупный рот». Фэйм вертелась перед зеркалом и так, и эдак, и, должно быть, навертелась на всю оставшуюся жизнь, потому что Оэн тоже не поощрял супруге склонности к самолюбованию. Он всегда находил недостатки, достойные самой жестокой критики. А вот к манерам придраться не мог при всем желании. Права оказалась бабушка Иесниса, благого ей по смерти. Росс легонько коснулся сухими губами ее руки и за весь завтрак ограничился несколькими вежливыми фразами. Мыслями он явно витал где-то далеко, а может, голова болела. Но Фэйм не стала беспокоить лорд-канцлера бесполезными разговорами. Ей хватило удостовериться, что Джевидж жив, относительно здоров и кушает столь полезную овсяную кашу с изюмом. возместил же весь недостаток светской беседы профессор Кореней, составивший компанию Россу и Фэйм. Он умолкал лишь для того, чтобы проглотить еду, все остальное время посвятив довольно пространному монологу о преимуществах и недостатках народных методов лечения мигрени. Уяснив для себя опасность злоупотребления настойками красавки, Фэйм последовала примеру милорда, окончательно впавшего в прострацию, иначе не избежать ей приступа раздражительности. Уж больно красноречив и многословен оказался уважаемый мэтр. Зато он не отказался рассказать о подробностях лечения грифа Деврая. «Наш бравый рейнджер не только спас от смерти свою даму, он еще и описал приметы двух оставшихся в живых бомбистов». «Как он себя чувствует? Насколько серьезны его ранения?» – уточнила Фэйм. «В основном неплохо, если не считать, что сидеть ему еще долго будет неудобно, ибо травмирован капитан Деврай в самое неподходящее место. Задницу, то бишь. Спину осколками задело немного, но по касательной. Ягодицу пришлось оперировать. Вынимать осколок, зашивать. Крови много потерял наш герой». Рост осмешливо изогнул губы. «А может быть, капитана Деврая настигло ваше проклятие, мэтр?» «Какое еще проклятие?» – не понял Кореней. «Кара за недоброжелательные отзывы о вашей любимой анатомической части человеческого тела». «Зря вы смеетесь, милорд», – посетовал профессор. «Это без головы некоторые могут прожить всю жизнь, а без…» Он извинительно покосился на Феймрю. «Без вышеозначенной детали анатомии и двух дней не протянешь. Сколь велико и всеоблемлющее ее значение». Причем уважаемый мэтр отнюдь не шутки шутил. Тон его был куда как серьезен и, можно сказать, суров. Зато мистрис Эрмаат развеселилась и заразила своим настроением Росса. Образовавшийся за ночь тонкий ледок в их отношениях незамедлительно хрустнул и растаял. В общем и целом, утро выдалось настолько тихим и спокойным, даже ученая горьким опытом Фэйм не сразу заподозрила неладное. Почти семейный завтрак, никаких словесных перепалок, милый профессор, улыбающийся лорд-канцлер. Разве такое проходит бесследно? «Феймрил, какие у вас на сегодня планы?» – спросил вдруг Росс и, не дожидаясь ответа, заявил. «Я был бы счастлив, если бы вы посвятили его отдыху в уединении». «Простите, я, кажется, ослышалась?» – тихо вскипела мистер Сермат, сдерживаясь, чтобы не запустить в лорда Джейвиджа ложкой, прямо в его бараний непробиваемый лоб. «Почему бы вам не почитать?» – продолжал увещевать он. «Я могу взять в личной библиотеке его императорского величества любую книгу по вашему выбору». Женщина возмущенно ахнула. «Вот, пожалуйста, только-только все наладилось. Этот невозможный человек может хоть частично обуздать свое безразмерное властолюбие». «Милорд, я что-то не припомню, когда это вы сделали на меня купчую», – прошипела она злой кошкой. «А я не припомню случая, когда давал вам повод считать себя работорговцем», – невозмутимо ответствовал лорд-канцлер. «Это всего лишь вопрос безопасности, а не моя злая воля». «Вы считаете, мне угрожает опасность?» «Причем смертельная. Мэтр Кореней может подтвердить мои слова». И самое удивительное, отрекшийся маг целиком поддержал Джевиджа. Дескать, нечего тут спорить, ибо для членов Ковена вдова мэтра Уэна сейчас враг за номером один. Злокозненные чаровники – спят и видят, как бы извести сосвету мистерс Эрмаат. «Это еще почему?» – не поверила Фэйм. «Потому же, почему они послали за вами в Сангару наемных убийц?» – отрезал Росс. «Кстати, а кому все-таки понадобилось меня убивать?» «Кузену вашего мужа, например». Она и раньше знала, что спорить с Джевиджем бесполезно. Он найдет тысячу и один аргумент, на ходу придумает теорию, под которую подгонит свои доводы. Но этим утром милорд превзошел сам себя. И ведь не поймешь, врет он или сам верит в то, что говорит. «Росс, расскажите честно, чего вы от меня хотите?» – – не выдержала Феймрил. «Неужели так сложно рассказать все как есть? Разве мы с вами не можем доверять друг другу, как прежде?» Нечестный прием – наклонить голову к плечу и смотреть на мужчину лучистыми печальными глазами, безмолвно взывая к его чувству вины. «Но ничего не попишешь, сам напросился».